Гусь-Гусь представляет курс Ляли Кандауровой «Опера и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция пятая. Нос и его безумные приключения. Вот завтракаете вы как-то раз утром. На столе у вас свежеиспеченный горячий хлеб с луком и свежий кофе. Вы начинаете разрезать ароматный хлеб и вдруг замечаете внутри него что-то странное, белое, плотное. Плотное. Что бы это такое было? Нос! Нос! Да-да, нос, человеческий нос. А что хуже всего, нос очень знакомый. Вы догадываетесь? Да что там, точно знаете, кто его обладатель? Именно в такую нелепую и ужасную ситуацию попал одним холодным весенним утром в Петербурге цирюльник по имени Иван Яковлевич. Цирюльник – это парикмахер, в особенности тот, кто обслуживает мужчин. Это значит, что цирюльник не только занимается стрижками и прическами, но и бреет своих клиентов. Во времена, о которых идет речь, то есть в XIX веке, мужчины брились так называемой опасной бритвой, то есть бритвой с открытым лезвием. Цирюльники должны были работать уверенно и виртуозно, чтобы не порезать тех, кого они брили. В руках у них был маленький острый клинок. Именно поэтому жена Ивана Яковлевича, Прасковья Осиповна, та самая, что испекла злосчастный хлеб, начала истошно кричать и бронить своего мужа, увидев нос. Думаю, вы уже поняли, что это совершенно безумная, фантастическая история. Ее придумал и рассказал один из самых гениальных писателей в истории русской литературы – Николай Васильевич Гоголь. Это было почти 200 лет назад, в начале 30-х годов XIX века. Повесть Гоголя так и называется – «Нос». Мы сегодня будем слушать оперу, которую написал по гоголевской повести композитор Дмитрий Шостакович. Он жил в 20 веке и родился примерно через 100 лет после Гоголя. «Нос» был первой оперой Шостаковича. Ему было всего 22 года, когда он ее создал. То было время грандиозных перемен для России. Незадолго до этого произошла русская революция. Прекратила существовать Российская империя, возникло новое государство – СССР. Радикально изменились жизнь людей, политическое устройство страны и устройство российского общества. Изменился даже русский язык. Новая реальность требовала изобретения новых слов. Преобразились правила русской орфографии. Да что там, когда Шостакович родился, его родной город назывался, как и в гоголевские времена, Петербургом. А вот к тому моменту, когда он писал свою оперу, Петербург уже пережил несколько переименований и стал называться Ленинградом. Почему все это так важно? Сейчас, когда мы будем слушать фрагменты из «Носа», обратите внимание на то, каким странным, новым, необыкновенным музыкальным языком говорит опера Шостаковича. Мы слышим острые, терпкие, иногда дискомфортные сочетания звуков, порой напоминающие даже не о музыке, а о машинах, заводах или стройке. Новизна языка Шостаковича, иногда совершенно шокирующая, связана именно с временем рождения этой работы. Шокирующе новым тогда в российской реальности было практически все. Но вернемся к несчастному цирюльнику Ивану Яковлевичу. Оцепеневший от ужаса и осыпанный ругательствами жены, он хватает нос, заворачивает его в тряпочку и выбегает на улицу. Он пытается избавиться от носа. Дело в том, что Иван Яковлевич узнал его. Этот нос он видел буквально накануне, когда брил коллежского асессора Ковалева. Коллежский асессор – название чина или должности в Российской империи. Чины были разных видов – армейские и гражданские, то есть не военные. Коллежский асессор – не слишком высокий гражданский чин. В армии он соответствовал майору. В то же время майор звучит как-то более звонко. Именно поэтому знакомый Ивана Яковлевича Ковалев, чтобы придать молодцеватости и солидности своему чину, любил называть себя майором. Так вот, накануне Ковалев был у Ивана Яковлевича в цирюльне. С их диалога, происходящего как раз в момент, когда Иван Яковлевич брил Ковалева, начинается опера. Диалог этот просто замечательный. У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют. Как видите, цирюльник с Ковалевым находятся в самых добрых отношениях. Разумеется, никакого носа Иван Яковлевич у Ковалева не отрезал. Но откуда же нос появился в хлебе Прасковьи Осиповны следующим утром? И что делать с ним теперь? Иван Яковлевич решает выкинуть нос в Неву, реку, на которой стоит Петербург. Как назло, на улице ему постоянно попадаются знакомые. Он паникует и роняет нос, привлекая внимание будочника, то есть полицейского. Посреди их беседы, как указывает Шостакович, становится абсолютная тьма. Когда тьма рассеивается, мы видим спальню Ковалева. С изумлением он обнаруживает на том месте, где еще накануне был его нос, совершенно гладкое место. Пораженный Ковалев отправляется на поиски носа. Следующая сцена происходит в Казанском соборе, одном из самых величавых и великолепных зданий Санкт-Петербурга. Ковалев приходит туда, заставая богослужение. Послушайте ангельское церковное пение, звучащее в этот момент. Как здорово Шостакович рисует перед нами царственное пространство собора, где перемешаны полумрак и яркие лучи весеннего света, струящиеся с огромной высоты. Но что такое? Среди молящихся присутствует нос Ковалева. Да не просто нос, а нос с большой буквы, одетый в мундир и шляпу статского советника, то есть чиновника, гораздо солиднее и важнее, чем сам Ковалев. Смущаясь и путаясь с заплетающимся языком, Ковалев пытается поговорить с носом и объяснить ему, что тот вообще-то должен находиться у него на лице. Тот, однако, делает вид, что не понимает, о чем идет речь, и уходит. Следующая сцена происходит в почтовом отделении, где занимаются рассылкой газет и приемом объявлений. Ковалев приходит туда, чтобы подать объявление о пропаже своего носа в петербургской газете «Северная пчела». Это одна из самых знаменитых сцен оперы. Октет, то есть ансамбль из целых 8 участников. Эти 8 поющих – дворники, которые диктуют газетные объявления для публикации. Кто-то продает старые подошвы от обуви, кто-то торгует семенами репы, кто-то сообщает о наличии свободной дачи. Послушайте, какой безумный и смешной из всего этого получается хор. В совершенном унынии Ковалев приходит домой. Его лакей Иван разлегся на диване, наигрывает на балалайке и с выражением поет вот такую песенку. Непобедимой силой привержен я к милой, Господи, помилуй ее и меня. без носа, человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин. Просто возьми и выброси за окошко. Удрученно философствует Ковалев. Тем временем нос пытается покинуть Петербург на дилижансе. Так называлась многоместная карета, которая работала как общественный транспорт. Шостакович пишет здесь невероятно смешную, многолюдную, суматошную, а еще жуткую сцену. Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу? Не ровен час, нападут разбойники или другой недобрый человек. Послушайте, как словно в калейдоскопе сменяют друг друга обрывки разговоров. Герои болтают, ругаются, причитают, кричат. Кто-то торгует бубликами, кто-то чертыхается, кто-то говорит какую-то ерунду. Может быть, это и не сатана. Хоть что хочешь, говори, а не обошлось без нечистой силы. Я держу заклад, что это не человек, а черт, а как он. В этой человеческой каше попадаются пронзительные моменты. Например, мать, которая горячо прощается со своими детьми. Теперь благослови, мать, детей своих. Отойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает. Или старая барыня, внезапно произносящая «Смерть моя уже приходила за мной». Окончательный хаос начинается тогда, когда нос, пытающийся сесть в дилижанс, случайно пугает лошадь. Все спотыкаются, падают, полицейские хватают нос и начинают избивать его. От ударов он принимает обычные свои размеры, и уже в следующей сцене квартальный полицейский возвращает нос Ковалёву. Но все тщетно. Нос, хоть и уменьшившийся до нормального размера и утративший мундир статского советника, никак не желает прирастать к лицу Ковалева. Тем временем слух о самостоятельно ходящем по улицам Петербурга носе облетает город. Возбужденная толпа осаждает главный петербургский парк, Летний сад, пытаясь увидеть нос, якобы прогуливающийся там. В какой-то момент появляется даже экзотический гость Петербурга – персидский принц, которого несут сквозь толпу на носилках. Он тоже хочет посмотреть на нос. Ничего не вижу. Саперщина даже непонятно, почему нос гуляет в летнем саду. Какой редкий феномен! Удивительно. Очень-очень странная икра природы. Пошли домой. Опера кончается таким же внезапным и необъяснимым событием, каким и началась. Нос возвращается на лицо Ковалева, и тот победоносно вышагивает по Невскому проспекту, болтая со знакомыми. Здравствуйте, Платон Кузьмич! Здравствуйте! Есть там... Здравствуйте, Степан Лазаревич! Желаю здравствовать, Платон Кузьмич! Вся прелесть этой истории именно в ее абсурдности. Мы не знаем ни почему Ковалев внезапно лишился носа, ни почему тот ожил и превратился в статского советника, ни почему прирос назад. Все в мире этой истории намеренно нелогично, все вверх тормашками. Вместе с тем, среди веселья здесь мелькают удивительно мрачные моменты. Сам по себе необъяснимый распад тела главного героя вроде бы смешной, но в то же время и пугающий. Что-то страшное есть в сценах погони, сутолоки и избиения сбежавшего носа. Шостакович спрятал в своей опере отсылки детали, которые заставляют вспомнить про другие важные литературные тексты. Например, та самая песенка, которую поет тренькая на балалайке лакей Ковалева, взята вообще не у Гоголя, а из романа другого русского классика, Достоевского. Там ее поет омерзительный и страшный герой, ущербный, злой человек, слуга, которого зовут Смердяков, сама фамилия которого напоминает о смраде, дурном запахе. Персидский принц – вроде бы просто случайная экзотическая деталь, добавляющая комизма и без того абсурдной ситуации. Но он появляется в толпе тоже не просто так. Дело в том, что реальный персидский принц действительно гостил в Петербурге у русского царя Николая I. Вот только причина его приезда была очень страшной. Он был отправлен в Россию своим дедом Шахом в качестве дипломата для извинения и примирения после того, как в Персии в русском посольстве произошла резня, во время которой в толпе был убит русский посол, знаменитый поэт Александр Грибоедов. Зачем Шостакович перемешивает злое, насильственное, страшное и веселое, дурашливое и абсурдное? Ведь точно так же перемешаны и разные начала в его музыке. Например, мы слышим развеселую музыку для танцев, бренчание на балалайке, а рядом необыкновенно жесткие, режущие созвучия, буквально кричащие нашему слуху о 20 веке и напоминающие о Вотцеке Берга, которого мы обсуждали в одной из предыдущих лекций. Думаю, ответ именно во времени, когда были созданы и Вотцек, и Нос. Первая мировая война закончилась незадолго до этого. Она изменила не только политическую карту Европы, с которой исчезли несколько огромных старых империй. Изменился весь миропорядок людей. Это время было полно бешеного азарта и куража, которые всегда связаны с чем-то новым. И вместе с тем, даже после войны сохранялось ощущение тревоги и страха от пережитого. В опере Берга все это стало трагедией. У Шостаковича — абсурдной комедией, которая смешит и пугает одновременно. Сложно сказать, почему два композитора в одно и то же время обдумывают свою эпоху так по-разному. Мы можем предположить, что дело было в юности Шостаковича. Он был озорным, насмешливым, обожал гротеск, то есть комическое преувеличение, иногда связанное с жестокостью или уродством. Премьера «Носа» произошла в 1930 году, за несколько лет до того, как в России начали происходить жестокие и страшные события, связанные с режимом Иосифа Сталина. Их принято называть «большим террором». Это были массовые аресты и казни по придуманным уголовным делам. «Нос» был написан накануне этой эпохи, но его судьба уже была связана с ней. Оперу сняли с репертуара после нескольких представлений, и больше на сцене она не шла целых полвека. В следующей лекции о юном прожигателе жизни по имени Том, который заключил сделку с дьяволом.